«Перерождение деда». Вторая книга. Пролог. «Что-то мы зачастили с собраниями», — высказал 12-й, как только появился в пространстве. Судя по интонации, ему это собрание сейчас было не кстати. «Согласен с ним», — раздался голос 5-го. «Первое, по какому поводу собрание? В отличие от 12-го, он был спокойнее. Собрание по просьбе 3-й. Все взгляды присутствующих скрестились на женской фигуре. Благодарю, что откликнулись. Начало до этого молчащая девушка. Моя просьба о собрании обусловлена прошлой теме, о первом принце. Мною были введены лица, что теперь следят за ним. Это не повод», — перебил ее 12-й. «Я и 13-е», — кивнул он на фигуру рядом, — «это тоже было проделано. Уже второй раз соглашусь с 12-м», — отметил 5-й ранее не происходящее на собраниях. Как любитель чего-то нового, он одним этим был уже доволен. «Это не повод, однако оно меня уже удовлетворило. Продолжайте, любезнейшая 3-я. Благодарю. Наблюдение было установлено, но произошла ситуация, что не позволяет временно выйти на контакт. Что-то значительное. Не совсем. Не так давно, на отборочных принца, была попытка диверсии в лице низшего демона. А ведь точно, что-то было такое. А почему это помеха?» Озадачилась 13-я. «Низшие демоны слишком глупы, чтобы самим пробраться и все спланировать. Если не принц, то его окружение сейчас настороже. Выйти к принцу после той ситуации вызовет подозрение», — отметила 1-я. «Это не было диверсией. Это был подарок принцу от меня», — спокойно сказал 5-й. «Уважаемый 5-й, мы же решили, что принца сейчас не будем трогать. Я уважаю всех собравшихся и не пойду против собрания. Как я говорил ранее, это был подарок. Была ли опасность для принца? Он был до сих пор спокоен, но появлялись в голосе нотки беспокойства. Беспокойство, связанное непониманием того, что не так с его подарком. Стоит признать, что не было». 3-я выдохнула, принимая логику 5-го. 5-й — существо, что уже давно мыслит не как человек, и для него на самом деле это мог быть просто подарок. «Тогда будем считать подарком. Попрошу собравшихся предупреждать о таких подарках. Нам желательно пораньше выйти на связь с принцем. Раз так, я должен сообщить, что уже выслал еще подарок». 5-й улыбнулся. Хоть в размытой фигуре было трудно разобрать, но улыбка с фиолетовым свечением хорошо просматривалась. «Он несет опасность?» 3-я не на шутку обеспокоилась новой новостью. «Принц может показаться разносторонним, но он трепетно относится к тем, кто возле него. Я это предусмотрел. Моему подарку строго-настрого запрещено причинять вред окружению принца, что не означает вред самому принцу, если он будет ниже ожиданий 5-го. Глава 1. Много писем на одно утро. Итак, доброе утро мне. Осталось сообразить, доброе ли оно на самом деле. Хорошо иметь прокачанный интеллект. Соображалка работает сразу, как просыпаешься. Что вчера было? Я устроил маленький праздник. Люди веселились. Я пил сок с самогоном, и то немного. Немного мне дало, но не то чтобы сильно. Всего то немного расслабился. Лорды вот пили что-то посильнее намешанное, но это ко мне не относится. Еще я обнаружил перерожденного в тушке медведя и сообщил об этом Марии. Потом я отправился спать. Отправился я точно один и ночью ни с кем не баловался. Я бы точно запомнил. Теперь нужно понять и решить проблему и вопрос. Мне лежать тяжеловато, и я чувствую чужое тело, а по духам сопение, значит, на мне кто-то лежит. Я ложился один, это точно. Начни кто приставать ко мне, я бы проснулся. Инциденты были со служанкой Риной, так что в этом я уверен. Итог, что ночью ничего не было. Этот вопрос я решил. Остается проблема, что сейчас делать? Да пусть что будет. Открываю глаза, еще ощупывать тело начал. 1-е, на мне спит обладательница светлых волос, что я вижу на груди. 2-е, грудь не меньше 3-го, а может и 4-го, очень мягкая и упругая. 3-е, спит голышом. Тут понятно теперь хоть кто рядом. Мария, а тебе законы о несовершеннолетних знакомы? Повернул я голову на бок и встретился с открытыми глазами. Ох, она зевнула и притворилась, что только проснулась, хотя точно давно не спит. Что-то слышала о таком. Потянулась она на мне, не намереваясь вставать. Но ко мне это не относится. Ты вчера такое натворил со мной, и стала пальчиком водить по моей груди. Неправда. Я перевел взгляд на голос, в сторону окна. С той стороны стояла Риня, и ее взгляд был готов метать молнии. Также я разглядел 4 полосы на окне, явно оставленные после ногтей. Она точно сама что-то надумывала ночью, но Мария ее опередила. Госпожа Мария пришла ночью, разделась и просто легла спать. Служанка отметилась, что она все время тоже тут была. Да, обернулась на нее Мария и открыла мне замечательный вид на свое тело. Снизу я почувствовал напряжение. Слышала, ничего не было, а теперь иди к себе, а то тяжелая ты. Надо ее прогнать, пока ситуация не стала критичной. Так все можно исправить. И начала вилять бедрами на мне, что дало еще больший отклик. О, а ты и не против. А это не из-за тебя. Это утренний ритуал организма. Ситуация становится критичной. Я уже пару раз чуть внутри не оказался. А вы чего стоите? Обратился я к девушкам. Вашему господину угрожают лишением невинности. А, буквально секунда, Марию стащили с меня и еще успели скрутить. Она подыграла им и делала вид, что старается вернуться обратно. Была бы она серьезная, и до нее бы не смогли дотронуться. «Молодой господин», — раздался с той стороны двери голос Матильды, и она зашла внутрь. «Молодой господин, проснитесь». Матильда прервалась от увиденного. «Интересная картина получается. Я лежу со стояком. У кровати три женских тела, что-то делают. Две держат и одна голая. С одной стороны Мария делает вид, что рвется обратно, но эту же ситуацию можно посчитать, как ее принуждают к этому. На холодном лице няни не изменилось выражение, но вот глаз дергаться начал. Она явно что-то поняла, а вот что лучше не знать. Матильда, чего в такую рань? Не хочу знать, к чему это тут может дойти. Катастрофа, молодой господин. В ее голосе прозвучала взволнованность. Какая еще катас? Лучше бы тут продолжение было. Что произошло, что Матильда взволнована? Перевел взгляд на рядом стоящую Марию на коленях. Что-то не так, у этой нет паники, в отличие от Матильды, у нее озорные бесито в глазах. Вам письмо от барона Рыбкина. И стала протягивать мне это самое письмо. Я встал и взял письмо. Что за барон то хоть, не помню такого. Рыбкин, а, точно же, это новый управляющий в Паркине. И чего он там пишет? Ваше высочество, я глубоко тронут вашими переживаниями за судьбу веленого мне города. Могу смело вас заверить, что ваш способ превыше всяческих похвал. Я смог самолично все проверить и увидеть своими глазами все слабые места в организованности города. Осмелюсь вас попросить, не судить меня строго. Хоть в городе большой прогресс, но я еще не успел приступить ко всем тонкостям. Отдельно благодарю вас за оказанную помощь в поддержке города вашей торговой гильдии «Алые паруса». С большим уважением к вам, барон Рыбкин Мамон, управляющий городом Паркин. Что-то из этого письма ответов стало еще меньше, чем было, а самих вопросов прибавилось. Ну то, что этот Рыбкин умеет подлизываться, понятно, а больше ничего не понятно. А теперь давай рассказывай, что произошло. Есть. И она начала, при этом она старалась не смотреть в мою сторону. Точно же, я до сих пор голый. По мере доклада, моя челюсть опускалась вниз, а улыбка Марии вверх. Об отсутствии одежды я точно перестал думать. Началось все хорошо и как у всех. Закончилось так же. Народ гулял и отдыхал. Особенно он хорошо отдыхал, видя меня, попивающего сок. Я то ушел рано, а они продолжили. Мне же не в тягость было дать им немного расслабиться, как оказывается зря. Эти, особо умные люди, быстро выпили все запасы. Не мудрено, какой бы там запас выпивки не был, отдыхало больше 4000 человек. Так вот, они выпили все запасы, и в них проснулся прям-таки знакомый мне по духу человек. Они решили продолжить. Появилась дилемма, а как и где? Ближайший город Паркин, а там на ночь ворота закрывают. Эти индивидуумы решили, что для такой толпы точно откроют, и направились в город. Деньги у них уже на руках, настроение хорошее. Что может пойти не так? Может, все пошло бы как они думали, им бы точно открыли ворота ночью, если бы они не стали под опьянением спорить, кто из них все же лучше. Не нашли другого способа выяснить, как устроить забег до города. Одни плюсы же: быстрее до города добраться и показать свою удаль. Вот я сейчас представил себя со стороны стражников на стене. Стоят они, значит, в карауле, спят, то есть бдят. В это время они видят, как из леса выбегает толпа неопознанных людей с факелами и выкриками. Надо же подбадривать своих выкриками, надо. При этом все спокойно поймут, что это не просто толпа, а вооруженная до зубов армия. Вот кто был тот гений, что додумался вспомнить, что они теперь члены ордена и им не положено в обносках в город идти. Нужно идти обязательно в доспехах и с оружием. Да там на стене все банально обосрались тому происшествию. А эти индивидуумы, видя, что ворота не открывают, решили, что их не услышали, и надо постучаться, при том, что на стене была паника у стражи. Вперед, чтобы постучать, выехала бухая Ленучка на бухом медведе. Вот на кой им было спаивать медведя, я понимаю, что тот был только рад напиться, я в его случае утопился бы вовсе. В общем, выехала Ленучка и подъехала к воротам. Потом постучала, громко так, своей секирой дважды. В воротах образовалась дыра от этого, а она посчитала, что окошко открыли, проверить, кто такие и по что надо. Она возьми и начни что-то кричать о деньгах, выпивке и женщинах для мужиков, в эту дырку. Не прошло и 10 минут, как поголовно весь город был поднят на уши, таким нападением. Разумеется, моим людям никто не открыл ворота, а послали лесом в обратную сторону. Они обиделись и пошли в указанный лес. Очень скоро всем стало понятно, зачем армия ушла в лес, по доносящимся звукам. Я же уже выяснял, что у меня среди этих умных людей, есть люди с прямыми и золотыми руками, выяснял, мне баньку делали. Вот эти самые пряморукие люди, за неполный час, в том самом лесу, соорудили осадные орудия и стали брать штурмом город. Был сделан таран, целых 9 штук. Просто они не скоординировались и все делали для себя. Таран не делали служители. Эти умудрились за полчаса собрать импровизированную требушет, где противовесом служили 10 человек. Вместо ядер они использовали всех желающих, чти хотят по-быстрому в город слетать. На этот момент доклада у меня был истерический смех, и я встал попить воды. Нашлись, блин, желающие слетать в город. Первым оказался непьющий мимерок, который очень даже перепил. Ему, видите ли, очень хочется на горячий источник. Так он еще умудрился на него попасть. В него точнее, в тот самый в центре города почти, в котором я был когда-то. Хорошо, что за ними увязался кто-то из моих слуг. Вот бери и награду выдавай. Слуги пробрались в город и связались там с гильдией, а те уже с нынешним управляющим. Мои идиоты даже расстроились, когда перед ними ворота открыли и вышли разбираться во всей ситуации. Вы эти-то вышли, но от драки их это не уберегло. 2 идиота, что бывшие бандитами были, уже вовсю дрались на стене. К ним и на земле присоединились. Хорошо, что не нашлось идиота, который бы оружие достал. Вся ситуация обошлась синяками и ушибами. Ой, не могу, рядом вся в слезах смеялась Мария. Не, ну ребята молодцы, снова засмеялась она. Готовы были грудью защищать честь ордена. Мария, строго сказала Матильда, погоди, дай отдышаться. Будь я еще в городе и застань это вот все, померла бы от смеха. Мария, это уже я не выдержал. Молчу, молчу. Передайте лордам, что им лучше мне не попадаться на глаза до самого отбытия. Так, стоп, плохой вариант. Хотя погоди, моему пусть возвращаются. Считайте, что сбегут. Хотели бы, уже давно сбежали. Этих двоих как-то наказать надо. Они точно трезвыми были. А еще поиздеваться над ними надо. Срок на прибытие им 1 час. Были бы они пьяными, достали бы оружие, хотя они голыми руками убивать могут легко. Есть. Срочное письмо из башни магов его высочеству, первому принцу Адрену. С той стороны дверей было 2 человека в пыльной одежде. Так это мною введенные почтальоны. Хорс устроил, что они теперь серьезно письма доставляют. Зачитайте кто-нибудь. Отдал я приказ, а сам я проследил глазами, как другой человек подошел к Матильде и отдал ей 2-е письмо. Сегодня день писем какой-то. Ее лицо изменилось лишь от одного взгляда на письмо. Она нерешительно его вскрыла и стала читать. По мере чтения, ее лицо становилось все мрачнее и мрачнее. Появилось ощущение, что она хочет заплакать. А они не охренели? Отвлекла меня Мария. Оказывается, мне уже зачитали письмо, но я так был удивлен и озадачен перепадом настроения Матильды, что совсем ничего не слышал. «Выйдите все, кроме Матильды и Марии», — приказал я всем. «Надо узнать, что там было в письме, в обоих письмах. Так теперь перескажи, что там в письме было, а ты сам не слышал?» Мария удивилась моим словам. «К слову говоря, она одеваться собирается или нет? Интересно, как оценили все тут происходящие почтальоны? Эти маги тебя как на ковер вызывают. Не вызывают, а просят приехать», — поправила ее Матильда. Она не только свое читала, но мое слушала, оказывается. Я вот вообще все мимо ушей пропустил. Да какая разница? Нам они в просьбе отказали, а тут нате вам, приезжайте. Это она про то, что магов не прислали, для телепортации. Если им что-то надо, пусть сами едут. Ну, в принципе, я согласен с Марией, магов можно слать. С другой стороны, мы еще неоднократно будем с ними взаимодействовать при миграции монстров на границе. Мне нельзя устраивать с ними разбор полетов. Магов тоже понять можно. В обоих случаях, уверен, телепортация такого количества людей та еще задачка, и нужны точно какие-то приготовления. Про то, что они просят меня к ним приехать, они сами тут тоже понятно. Тут связано с моим возрастом. Мария, тут тонкость с моим возрастом. Я стал говорить вслух то, что сейчас думал. По закону, ко мне не имеет кто-либо права приехать и просить аудиенции, если это не мой подчиненный, конечно. И ты теперь все бросишь и к ним поедешь? Все не успокаивалась она. Такое чувство, что она мага в башне не любит, хоть сама же маг. Может, и поеду. Все зависит от второго письма, что у Матильды. Я перевел взгляд на няню. Оно личное или меня касается? Личное, молодой господин. Она аккуратно прижала письмо к груди. Я так полагаю, мне не стоит вмешиваться. Видимо, я не узнаю содержание письма. Матильда меня удивила. Она замотала головой и стала рассказывать основное содержание письма. Не совсем так, молодой господин. Дело касается моего прошлого, а точнее моего учителя. Да ладно тебе, саму и трук написал? Мария уже одевала свое платье и остановилась на полпути этого дела. Это мне напомнило, что одеться надо, и я стал натягивать одежду. Нет, это письмо от его отца. Молодой господин, я хочу попросить отпустить меня на некоторое время. Дело в том, она опустила голову и произнесла следующие слова с особой тяжестью, что мой учитель не так давно скончался. Никаких отпустить, тоже мне придумала. Я с тобой поеду. Молодой господин, возражения не принимаю. Я как минимум должен отдать дань почтения человеку, что тебя наставлял. Думаю, это будет правильно. Да и без нее длительное время я себя точно некомфортно чувствовать буду. Благодарю, молодой господин. Она улыбнулась и поклонилась мне. Деревня учителя находится недалеко от столицы, и башня магов тоже недалеко. Ну как сказать, от столицы недалеко, а для нас за столицей. По крайней мере, о нахождении башни я знаю. Вот и пускай те подождут, хоть какая-то им гадость будет. Высказала Мария хорошее предложение. Поссориться с магами я не могу, а вот сделать хоть такую пакость просто обязан. Ну тогда чего ждем? Давайте собираться. Я наконец добрался до вещей и стал их одевать. Все сборы обошлись нам в 2 часа. Не особо быстро, но могло быть гораздо дольше. Посудив, что будет не очень красиво привлекать к себе много внимания, на могилу близкого моему близкому человека Едимжи, я оделся в самую обычную одежду, что у меня была. Такой оказалась одежда для спаррингов. Благо, что она всегда у меня чистая, выглаженная и хорошо пахнет. Мои слуги просто умнички. Всех остальных я тоже предупредил, что выделяться не хочу. Также я понял, что нужная нам деревня Ладушки, ближе к нам, чем казалось в начале, недалеко от столицы, имелось в виду сутки пути от этой столицы в нашу сторону. То есть наша поездка займет только полдня пути. Ближе к вечеру будем на месте. Я пока думал об этой поездке, поймал себя, что особо и не знаю о Матильде много, о ее прошлом. Знаю какие-то обрывки про отряд наемников и это все. Эта поездка хороший случай узнать побольше. Возможно, узнаю то, что Мария не договаривала. У Матильды такое стыдно спрашивать. Там было что-то плохое, помимо почти предательства Марии, но именно это что-то будет посерьезней. Босс, ко мне подбежали 2 человека. Босс, мы прибыли. Оба были уставшими и тяжело дышали. Опоздали. Вместо часа добирались 2. Честно говоря, я про этих 2 забыл и сейчас не знаю, что с ними делать. С собой взять, что ли? А почему бы и не да? У этих 2 нюх на неприятности, и своей внешностью они будут эти неприятности отпугивать. Босс, так нам час назад только. Мы со всех ног сюда из города бежали. До Паркина 2,5 часа пути на лошади. Эти 2 добрались за час и из самого города еще выбирались. Стоит ли их как-то еще наказывать? Отговорочки. Не стоит наказывать. С них и забега хватит. Значит так, берите лошадей и мы отправляемся в дорогу. Да босс, они побежали в сторону конюшни, а я проводил их взглядом. Моему, 2 брата. Если Амун и Спорн родные братья, то эти названные, родом из далекого для нас королевства Тёрд, что на противоположной стороне континента. Оба сироты, что в возрасте 12 лет встали на разбойный промысел, являются настоящими ветеранами разбоя. Настоящие Робин Гуды, что нападали исключительно на богатых людей и помогали бедным. За 20 лет своей работы побывали практически в каждой стране на карте. Ходят слухи, что одна маленькая страна развалилась из-за них. Разыскиваются тоже так же везде. На их удачу или неудачу, в Тордере не успели отметиться. Их первым промыслом тут стало нападение на карету с символом торговой гильдии. То, что там королевский символ был, они не подумали. Мы тогда как раз ехали на самые первые отборочные. Матильда их побила, и я решил, что они могут пригодиться. Дал им выбор между казнью и службой. В случае выбывания из отборочных, их бы казнили. Мне тогда только посмотреть их характеристики и навыки хватило, чтобы понять, они мне нужны. Характеристики были сильно завышены все. Из навыков выделялись такие, как лидерство, командование, холодный ум, расчет ситуаций, стратегия нападения. Потом узнал о них побольше. Заботиться только о судьбе друг друга, на подчиненных им все равно. Если была сильная угроза, они, бросая все и всех, сбегали и перебирались в другое место. Этим двоим нужно меньше 3 дней, чтобы создать новую группировку на новом месте. На своих отборочных выделились взаимопомощью друг другу и совместным выбиванием других. Даже там умудрились создать каждый по маленькой группировке, которые взаимоуничтожили друг друга. «Ну и куда ты собрался?» Стоило мне начать собирать вещи, как Машка встала в дверях, перекрыв мне выход из дома. Вчера Бора в город вернулся. Хотел начать говорить, но жена сразу перебила. Да весь город знает, что он вернулся. Этот вместе с другими такой шум ночью подняли. Это да, гулянку в городе знатную устроили. Я спрашиваю, куда ты собрался? На отборочные принца. Ты уже вылетел из одних. Хочешь калекой стать? Я из-за травмы вылетел. Доберусь до границы, а там рука уже заживет совсем. И так жалею, что вылетел. Оглянул на тех, что прошли, совсем плохо стало. Заживет у него. А нам что делать? Из ее глаз потекли слезы. Бросишь нас тут одних, а сам там по бабам пойдешь? Видела я вчера этих девок. Не пущу. Маш, ну чего ты завелась? Подошел и обнял ее. Чего завелась? Ты не пойми, куда и насколько уехать собрался. Она пыталась вырваться, но я ее не отпустил. Да я как отборочные пройду, устрою для вас переезд. Нет уж, смогла она все-таки вырваться. Выбирай, ты никуда не едешь или едешь сразу с нами. И обняла наших дочерей. Чего? Ну дает, как она это себе представляет. Чего слышал? Продадим дом и вместе поедим. А если я новые отборочные не пройду? Не пройдешь, так все равно на новом месте устроимся. Так там же граница. Опасно там. И что, думаешь, нам тут опасно не будет без тебя? Или когда мы без тебя ехать будем? Понимая, что ее слова особо не помогают, стала говорить о другом. Если ты не знал, пока тебя 2 недели не было, соседка мне клинья подбивать начал. И что сейчас? И слова про соседа очень подействовали. Если этот урод за 2 недели так осмелел, что он сделает за несколько месяцев? Вещи собирай, а я в гильдию схожу по продаже дома. Хорошо, но я к соседу сначала загляну, а потом вещи соберу. Глава 2. Деревня Ладушки. Хоть сама ситуация нашей поездки не внушает хорошего настроения, у меня оно было приподнятым. Было бы лучше, если бы не ситуация в карете. Моя карета просторная, для меня так и вовсе большая, но в этот раз люди в ней разместились не как обычно. Всегда было, что я устраивался на одной стороне, а Эмилия с Матильдой с другой. Когда мы ехали из Паркина, с нами была Мария, которая села рядом со мной. Я тогда ничего не сказал, хотя простора хватает с одной стороны сидеть троим. Вот прям как сейчас трое на одной стороне, но что-то явно не так. Матильда, видать, помня прошлый раз, решила не дать сидеть рядом со мной Марии и села по правую руку от меня. Мария, не особо думая, села по левую на мое же сиденье. Сейчас получается, что мы втроем на одном сидении, а Эмилия на другом. И кто тут по итогу аристократическая особа? Явно не я. Первые минуты на Эмилию было жалко смотреть. Ей, видать, пришли в голову такие же мысли, что и мне. А знаете что? Хотите тут сидеть? Вот и сидите. Я встал. Ну их в баню с их мыслями. Эмилия, двигайся, я прилечь хочу. И я с удовольствием прилег, положив свою голову ей на колени. В ваше высочество, чем заставил девушку покраснеть? Лепота для глаз, не обращая внимания. Я устал сидеть между ними, и потыкал в сторону пальцем. А у меня ноги помягче будут. Отреагировала Мария и юбку своего платья в сторону отодвинула. Как они могут быть мягче, чем у молодой девушки? Мне хватило только посмотреть в сторону ее ног и сразу взгляд отвел. Ну вас всех, почему белье не носите? Хотя панталоны с таким платьем и таким разрезом точно не сочетаются. Я, между прочим, тоже молодая девушка. Обиделась? Нет, опять притворяется. Матильда, если тебе не трудно, расскажи о своем учителе. Раз притворяется, лучше ее игнорировать. Какой он был? Это не тайна, молодой господин. Мой учитель был знаменитым на столицу, а может и на все королевство мечником. Матильда рассказывала, а ее никто не перебивал. Даже Мария не вставляла свои колкости. Выходило, что ее учитель был и вправду известен. Я слышал, что прославленные воины могут получить звание мастера по оружию, что используют, и могут получить разрешение открыть свою школу. Вот учитель Матильды был из таких, и у него есть своя школа, открытая еще его отцом. Многие хорошие и известные наемники проходили у него обучение. Среди рыцарей, а это хоть и мелкие, но аристократы, тоже не было зазорно пройти у такого мечника обучение, и ни один дурак бы не насмехался, что у простолюдина обучался. Название школы мечников мне тоже понравилось. Конец света. Матильда обучалась бою на мечах с самого детства. Тут я ее перебил и уточнил одну деталь. Вышло, что этот человек ей был не только учителем и наставником, он был ее опекуном. Он спас девочку в лесу, что потеряла память, и оставил у себя, с надеждой на лучшее. Девочка росла и занималась тренировками, но так и не вспомнила своего прошлого. Потом была попытка поступить на службу короне еще при моем деде. Все признали ее силу и мастерство владения мечом, но взять не могли. Видите ли, женщина в армии не сможет ужиться, а это еще и подросток. Тогда Матильда отправилась на границу с землями монстров и вступила там в наемники. Дальше рассказ был максимально скомканный и короткий. Заслужила славу, что оценил новый король, мой отец, во время одного из нашествий монстров. Потом были заказы от различных влиятельных людей. Отряд наемников стал часто сопровождать, защищать и получать иные заказы, более интимные, от аристократов. Последние заказчики посылались лесом даже Марии. Потом было мое рождение, и Матильда явилась во дворец. Сама она, оказывается, в свое время королю жизнь спасла, и тот заверил, что ей должен, вот она и пришла с просьбой стать моей телохранительницей. Получила же она большее, чем хотела, и стала куда большим, чем телохранителем. Со своим учителем она связь не теряла и всегда посылала ему письма, где рассказывала о своих подвигах. По возможности, заезжала и в гости. Ситуация, что с самого моего рождения, она больше не приезжала к нему, а письма стали очень редкими, мне не понравилось. Правда, она призналась, что в первых письмах, после назначения, пыталась уговорить учителя переехать в столицу и обучать воинов короля. На это он мягко отказал и нашел несколько на это поводов. Островным поводом было, что он учит людей, что хотят сами у него учиться. Если он начнет учить воинов короля, к нему на обучение не смогут попасть обычные люди. Я мужика за это зауважал еще больше. Отказаться от благополучия, ради того, что именно нравится. Там были еще причины наподобие, что он человек деревенский и в городе он не сможет обосноваться комфортно, что она преувеличивает его способности и он недостоин такой должности. Упрямый, в общем, мужик был. Вон на том холме я в первый раз сломала меч. Мы ехали по краю леса, и Матильда указала на холм с несколькими деревьями. Помню, наставник меня сильно ругал, хоть и был удивленным. На ее лице была еле заметная улыбка от воспоминаний. Так мы почти приехали, я стал смотреть по сторонам. Да, молодой господин, эй там. В этот раз я стучал по специальной дощечке кучеру. Всегда хотел это сделать. Остановите карету. Ваше высочество, Эмилия удивилась моим действиям. Она настолько привыкла к моей голове на коленях, что дала себе вольность поглаживать мои волосы в поездке. Я не был против и не остановил ее. Что? Собственно, я тоже удивлен их реакцией. Я не собираюсь выделяться, говорил же, мы тут, чтобы почтить человека, а не устраивать зрелище людям. Мария осмотрела свою одежду. Она была в своем откровенном платье и точно поняла, что будет выделяться. Эмилия тоже только опомнилась, в своем платье горничной. А я разве не говорил? Я перевел свой взгляд на Матильду. Вот она даже, если не поняла, но выполнила приказ и сейчас была в простой одежде, а не в платье горничной, говорил, но о таком я не подумала. И Мария задумалась над тем, как ей быть. Ну, значит, тогда поступим так. Мария и Эмилия остаются в карете, и слуги тоже тут. Если у кого есть сменный комплект, могут следить за обстановкой в деревне. Скоро ночь, нам тут ночевать? Ну, если бы вы подумали головой, пошли бы сейчас с нами. Матильда, пойдем. Да, молодой господин. И еще, там ведь есть близкие тебе люди. Письмо от отца твоего наставника было, решил я уточнить еще одну деталь. Да, молодой господин, тогда во время нашего там пребывания никаких молодой господин и тому подобное. А как, по имени? Или ты собралась, чтобы у старика сердечко прихватило? Вот, незачем знать им обо мне. Скажешь, что я ученик, между прочим, не соврешь. поняла, а Адриан, решила она попробовать и первый блин комом вышел. Ну, главное начало положено, ура, хоть сегодня не будет этих обращений, да мой день все лучше и лучше. С такими мыслями я вышел из кареты, босс, а нам как быть, снаружи меня уже ждали моему, а вот с вами даже не знаю. Они были в кожаных доспехах и это можно было принять за простую одежду, с натяжкой. Проблема, что они ведь тоже внимание привлекут. Оставайтесь тут или можете в деревне где остановиться, узнать последние новости. Поняли, босс, мы все узнаем. Мы оставили карету и людей в лесу, для маскировки, пришлось и в сам лес ее завести. До деревни мы дошли за каких-то 20 минут. Уже со стороны было понятно, что деревня не из бедных. Добротные дома, почти у каждого дома пристройка для скотины, есть небольшая площадь в центре, для приезжих купцов, вдалеко виднелось стадо коров. В центре деревни выделялось два здания побольше, они были в два этажа. Я так подумал, что там таверна и дом старосты. Были и другие в два этажа, но эти были побольше размером. Мы держали путь немного в сторону, на край деревни. Там тоже выделялись дома, они были как будто тут лишними и огороженными от всей деревни высоким забором. Два вытянутых здания, наподобие моих казарм, большое и квадратное и несколько маленьких. «Смотри, смотри, новичка ведут», — услышал я сверху, когда мы подошли к забору. Посмотрел наверх и увидел, как трое мальчишек сидят на дереве и смотрят за происходящим за забором. «Этого быстро размажут», — сказал свое мнение один из них. «Ага, мелковат, ну ничего себе, я и мелковат, мне между прочим только 10, а выгляжу на 14. Мелковат, блин». Матильда подошла к калитке и несколько раз постучала. Постояли, подождали, но открывать нам не торопились. Матильда еще раз постучала, но уже посильнее. Результат был тот же. После этого она так внимательно посмотрела на калитку. Я прям прочел на ее лице вопрос, выбить или перепрыгнут. «Макс», — повысила она голос, — «я ведь сейчас пну двери твоих учеников зашибу, что смеются». И вправду, до меня тоже донеслись смешки с той стороны. «Кто такой Макс, я не знаю, но явно кто-то значимый тут. Это кто там такой дерзкий?» Послышался с той стороны молодой мужской голос. «Проваливайте, а они само дружелюбие», отметил я. Матильда озадаченно посмотрела на меня, потом на дверь входа. Кивнула своим мыслям и, мне показалось, что в ее глазах что-то промелькнуло, подняла ногу. «Значит, все же выбить». Дверь была выбита очень точно, чтобы слететь с петель и зацепить тех, кто смеялся. Когда мы зашли, я увидел человек 20 от мало до велика, что до этого тренировались. Сейчас они с мрачными лицами смотрели на незваных гостей и готовились к бою. На земле стонали два парня, зацепленные дверью, судя по ноге одного и руке другого, там переломы. Могла ведь и прибить, если бы захотела. Очень хорошее начало. Снова я высказал свое мнение. Все люди, что тренировались до этого, стали нас брать в полукольцо и готовиться к бою. Меня удивило, что они побросали оружие и шли в рукопашный бой. Странно это как-то. Мечники собрались драться в рукопашную. Одеты они в серые одежды, сильно похожие на кимоно. Возможно, это оно и было. Я же видел кимоно только по телевизору в прошлую жизнь. Что творится? Из домика рядом вышел старичок и осмотрел происходящее. Все застыли, включая Матильду. Старику на вид, лет 70. Простая одежда, коричневого цвета. Седые короткие волосы и начисто бритое лицо. Ему хватило несколько секунд, чтобы сообразить все происходящее и узнать гостью. «Этих в лазарет», — кивнул он на пострадавших, — «а сами дальше заниматься». Повысил он голос на учеников. «Матильда, тебя стучаться не учили, можешь не говорить». «Уже понял, что стучало, так и дверь на место повесить не забудьте, а вы в дом проходите». «Строгий дедуля, это я о его здоровье беспокоился». Смех, да и только. Мы прошли в дом, где было вполне уютненько. Коридор и вход в гостиную. Из гостиной было еще две двери и лестница на второй этаж. Везде был порядок и чистота. У меня появилось чувство, что я приехал в свою деревню в гости к бабушке. Ба, да это же наша девочка. Нас в доме встретила женщина в годах, явно жена деда, и стала обнимать Матильду, как свою. «Здравствуйте, тетя Яна», — смущенно пропищала Матильда. Я от такого ее голоса ступок словил. Ну вот не представлял ее такой ни разу. «Ой, это твой что ли?» На меня обратили внимание и стали рассматривать. «Да какой уже взрослый, давненько ты к нам не захаживала». Потом опомнилась и пошла в другую комнату, явно кухню. «Так давайте за стол, с дороги поди проголодались». «Ничего, Дед сидел во главе стола и вид у него был грозный. Голодными побудут. Сначала ответит, почему редко заглядывала. Я тебя сейчас сковородкой огрею и сам себе готовить будешь до следующего месяца. Вышла женщина с указанным предметом и продемонстрировала, что не шутит. Удумал он тут, видите ли, гостей за стол не пускать. А ну цыц, еще в плечо его легонько толкнула. Да так, что дед чуть со стула не упал. Судя по упомянутой чугунной сковородке и вмятинах на ней, угроза точно была не пустым звуком. Весело и дружно эта семейная пара живет. Я со своей тоже вот так цапался, на людях. Нас обоих это забавляло. Были случаи, что и всерьез ругались, но чтобы нас не видели. Ностальгия. Эх, Светулька, как мне тебя не хватало под конец прошлой жизни. Может, и она где в этом мире? Да, нет. Это мои увлечения были, она не разделяла по этой теме. Она под старость лет больше в религию подалась. Скорее всего, сейчас с крылышками ходит. Только вот с какими именно, я не знаю. Знать тоже не хочу. На ужин тетя Яна приготовила картошку с курицей, спустилась в погреб и достала разносол, дала пинка супругу и послала за овощами. В общем, я наблюдал идиллию семейной пары, что прожили долгое время вместе. При этом старик явно держал лицо перед учениками и вне владений супруги был строгим наставником. Пока еле особо не разговаривали. Попытки начать разговор, не относящийся к еде, были строго пресечены теткой. Ну вот мы поели и начался разговор. «Парень, сколько ты уже меч в руках держишь?» — задал вопрос мастер, имени которого я так и не знаю. Он всю трапезу на меня косо смотрел и хотел что-то спросить. «С 4 лет, без стеснения», — сказал я. «С 4?» — удивилась тетя Яна и осуждающе посмотрела на Матильду. «Матильда, а не рано ты его, молодой, ай!» Я пресек привычку Матильды, ущипнув ее за ногу. Молодой он был и сам взял в руки меч. Сообразила она, как себя поправить. Хорошие стремления и хорошие результаты. Он сейчас где-то на уровне старшего ученика будет. Дед все так же смотрел на меня оценивающе и дал свой вердикт. «Мастер Юнг, вы его недооцениваете». С чем моя няня была не согласна. «Ну хоть теперь знаю, как старика зовут». «Да». Брови старика приподнялись, и он хотел что-то еще сказать, но его прервал голос с улицы. «Ну и где она?» С улицы послышался мужской голос. «А вот и балбес пришел». Настроение деда резко испортилось, и он положил в тарелку недоеденную ножку курицы. «А Макс разве не тут живет?» Что мне нравилось, так то, что у Матильды тут не было ее обычного холодного выражения лица. По ней было видно, что она отвыкла от стольких выражений эмоций, но она точно старалась быть не холодной. «Забросил он», — буркнул дед в сторону. Поругался с отцом и забросил. Максимка старается взять дело в свои руки, и у него это хорошо получается. Поддержала явно внука тетя Яна. Ни черта у него не получается. Он старшим проиграть может. Дед готов был сплюнуть, но не стал. Точно сковородка останавливает от такого. «Так вот ты где?» В дом зашел мужчина лет от 25 до 30 и развел руки в стороны. «Мати, дай я тебя обниму. А вы что, уже поели и без меня? Жена тебя дома накормит». Поприветствовал его дед. «Дед, да ладно тебе». Видать, привык он к такому отношению деда и просто проигнорировал. «Садись». А вот тетя Яна встала и пошла на кухню. «Там еще осталось. Сейчас принесу». «Ты ей уже рассказал, как мужчина сел?» — сразу спросил деда. «Мысленно буду его тоже Максом звать». «Нет еще. Тебя ждал. Видимо, мы переходим к серьезным разговорам. Как он умер?» На лице Матильды вновь было холодное выражение лица. «Около месяца назад в школу ворвался мужчина», — начал рассказывать дед. «Он представился как Ярослав Беспощадный Клинок и стал требовать боя с мастером нашей школы. Отец не смог это игнорировать и принял вызов. При первых секундах было видно, они на ровне бьются. Потом отец стал сдавать. Стало понятно, что он слабее, но этот подонок не принимал сдачу. Кулаки Макса сильно сжимались. Я потом поспрашивав: этот человек мастер владения меча из другого королевства. Он ездит по разным странам и бросает вызов выдающимся мечникам. Такое прозвище он заслужил тем, что не просто побеждает, он калечит своих проигравших противников. Их рассказ меня удивлял. Дуэли не запрещены в королевстве. Между мастерами так и вовсе должно быть, чуть ли не священные. Но как разрешается такое зверство? Вначале отец пытался заниматься. Потом он пробовал только наставлять. Но ты же его знаешь, он не видел жизни, без оружия в руках. Неделю назад мы обнаружили его в петле и записку, где он просил его понять и простить. В гостиной образовалась тишина, которую нарушали тихие всхлипы с кухни. Матильду передернула. А ведь правда трудно так сходу называть мамой. Может сделать что можно? Я посмотрел еще раз на Матильду. Она задумалась и все же кивнула. За окном промелькнула тень. Тень заметила и старик, но не стал об этом говорить. Что ж мы тут пробудем, пока этого Ярослава к нам не приведут? Казнить не буду. Он ищет сильных противников. Скорее всего ищет тех, что слабее него и не более. Вот посмотрим, как он себя поведет в присутствии Матильды. Что теперь будет со школой? Прервала образовавшуюся тишину Матильда. «Это завтра обсудим», — сказал Макс. «Сегодня вы с дороги». «Правильно, утро вечера мудренее. Слушай, малец, а давай завтра спарринг проведем? Посмотрим, чему тебя там мат обучила». Вспомнили они о моем присутствии. Дед заинтересовался таким предложением. Он посмотрел на меня, потом на Макса и улыбнулся. «Я только за». «Можно?» — посмотрел я на Матильду. «Да, можно, только без травм». И пока мужики улыбались, только я, кажется, понимал правильное значение последних слов. Насколько я вижу характеристики, деду я проиграю. Хоть и старый, но он мастер своего дела. Скорее всего всю жизнь с мечом в обнимку спит. Его сын скорее всего был таким же. Вот внук. Внук, как было сказано, забрасывал это дело. Сейчас, после смерти отца, вновь взял, но по мастерству тянет на старшего ученика. По словам деда, сам я этих учеников не рассматривал и не знаю. Этот Максим мне не соперник, и в этом проблема. Не подумал и согласился на спарринг с заведомо слабым противником. Выделиться решил. Теперь разгребать. Он не должен ударить в грязь лицом, это только ускорит гибель этой школы. Пришлый, еще и ребенок, победит того, кто обучает учеников. Еще они явно для чего-то хотят посмотреть, на что я способен. Не просто так же он сам мне спарринг предложил. Значит, и я не должен с треском проиграть, иначе в грязь лицом упадет уже Матильда. Спрашивается, что мне важнее, неизвестная школа и жизнь всех, кто с ней связан, или Матильда? Ответ так-то очевиден, но мне оба варианта не нравятся. По-хорошему бы завербовать всю эту школу и решить проблему учителей и уже своих людей, но это не получится. Судя по рассказу Матильды, ее учитель в свое время отказался от службы короне, и не факт, что мнения его близких будут другим. Надо думать и соображать, что завтра делать. Может вызвать кого из этих самых старших учеников? Да, нет, тоже не вариант. Люди также руки опустить могут. Тем более не так давно их дорогого мастера так покалечили. Может все же проиграть? Матильда скорее всего поймет и не обидится. Глава 3. Вечер уже. Покажите гостям, где умыться с дороги. Да спать пора будет. Решила нас разогнать бабка. Мудрая женщина. Нам нужно многое обдумать каждому, уверен в этом. Так мать и так знает где. Удивился Макс, потом спросил Матильду. Не забыла же? Не забыла. Ты им в душе учеников предлагаешь мыться? Теперь настала очередь удивляться тете Яны. А чего нет, старая? Дед встал на защиту внука. С учениками и заночуют. Я тебе дам, с учениками заночуют. К тебе гости приехали, а ты их за порог. Сам к своим ученикам иди. Хоть вспомнишь, какого спать на их койках. Пойдем, парень. Положил мне на плечо руку Макс. Покажу, где умыться. Звать-то тебя как? Адр. Вовремя я себе рот заткнул. Адрин очень и очень редкое имя, и что-то там с историей связано, и простолюдинам такое имя нельзя использовать. Простенькое имя ты ему дала, мати. Что ты понимаешь, щегол? А вот где ты на мою защиту встал? Хорошему воину не нужно звучное имя. Он сам его делает звучным. Да-да, дед, не начинай, ладно? Матильда, а ты куда? Тетя Яна остановила няню, что уже собиралась за нами идти. Так я это, ты парню, что до сих пор не даешь одному мыться? Удивился дед и усадил ее обратно. Взрослый же он уже, угомонись. Я точно так же говорю. На моем лице сама появилась улыбка. Не ребенок я, не ребенок. Еле слышно сказала Матильда. Да не расстраивайся ты. Спать вместе будете там и потискаешь своего сына. А вот бабка была на стороне Матильды. Ну вот, настроение подняли и сразу опустили. А так повеселел, что спокойно могу помыться один. Надо вот было портить. Спать с Матильдой на одной кровати будет кошмаром. Я же банально не усну за ночь. Испытание для настоящего мужчины. Лежать на одной кровати с красивой девушкой и держать себя в руках. Вот тут у нас умывальня. Как пользоваться знаешь? Макс привел меня к ряду из душевых. Разберусь. И тут это. Он немного замялся, подбирая слова. По последнему разговору. Хоть уже и взрослый, дорожи моментами, что можешь проводить с близкими. На этих словах он ушел, а я какое-то время провожал его взглядом. Я разделся и прошел в душевую, вполне мне привычную и обычную. Включил воду и встал под струю холодной воды, а ведь Макс сказал хорошие слова, главное правильные. Он как никто другой знаком с значением этих слов. Поругался с отцом, бросил тренировки с мячом и ушел из дома. Его отца не стало, и тот вернулся. Более чем уверен, что с отцом он не успел помириться и сейчас во многом обвиняет себя. Наверняка он сейчас многое отдать готов, чтобы вернуть упущенное время. А мои дети и внуки также думали, после моей смерти, я ведь как последний эгоист не стал кого-либо предупреждать. Они точно бы приехали попрощаться со мной в последний раз. Да что уж там, я сам бы не против взглянуть на своих близких хоть разок, подержать в старческих руках правнучку, поиграть в прятки с младшими внуками. Момент упущен. Они где-то там, а я здесь. Здесь принимаю водные процедуры один. Когда Матильде докажу, что я взрослый, буду вспоминать наши совместные процедуры. Буду жалеть, что такого больше нет. Тогда и другой вопрос. Кому из нас двоих с Матильдой эти моменты более дороги? Разумеется, ей, а не мне. Хоть она и сильная, но на душе ей сейчас тяжело. Она тоже долгое время не виделась с дорогим человеком, а тут оказалось, что он не среди живых теперь. Многое она бы ему рассказала, но время тоже упущено. Дорогого человека больше нет. Значит, мне нужно быть с ней сегодня рядом и не оставлять одну. Выключил воду и вытер тело полотенцем, явно забытым одним из учеников. Ну спасибо ему, я вот не подумал с собой взять. Вернулся обратно в дом, где тетя Яна проводила меня на второй этаж в комнату, где с Матильдой будем спать. Она тоже уже сполоснулась и была одета в легкую рубашку и длинную юбку. Увидев меня, она покраснела. «Я на полу посплю», — сразу выдала она, — «и слушать не буду. Спим вместе». Погасили свет и стали раздеваться. Глянув на смущающуюся Матильду, я отвернулся к стене. Да уж, все-таки это не очень хорошая затея. По-быстрому скинул одежду и залез под одеяло. Хорошее такое, мягкое, на овечьей шерсти, может и не овечьей. Почувствовал, как с другой стороны легла Матильда и тоже накрылась одеялом. Моих ягодиц что-то дотронулось и сразу отодвинулось. Вот и плохая сторона этого одеяла. Оно явно предназначено для одного человека и слишком узкое. Судя по тому, что по моей спине стало одеяло тоже покрывать, Матильда с себя его убрала. Нет, так дело не пойдет. Вынул руку и, не оборачиваясь, накрыл ее и немного раскутал себя. Вот же старики, не додумались два одеяла дать. Может и нет еще одного. Да, нет, должно быть. Где-то полчаса мы страдали такой ерундой. Она раскутывалась, я укутывал. Видать, не найдя другого способа, а может сдалась, Матильда развернулась и обняла меня, тихонько сказала спасибо. Да уж, так одеяло хватит обоим. Только теперь я точно не усну же. Эх, когда же эти гормоны успокоятся? Поблагодарила она меня явно за какие-то свои умозаключения. Возможно, они схожи были с моими. Ну все же, как теперь уснуть? Вот почему в этом мире нет лифчиков, а ведь точно нет. Так, стоп, это же новый товар для гильдии. Новый бум продаж новинки, он самый. Значит, надо с главой связаться на обратном пути в замок. Заодно и с замком решим, что делать. Матильде, видимо, не совсем удобно было лежать, и она положила на меня руку. Ее кисть легла мне на шею, а по телу пробежала дрожь. От этого ее движения, я ощутил приятное тепло ее груди на спине еще ярче. Потом я все-таки заснул. В таверну в деревне Ладушки зашла светловолосая девушка. Она привлекла внимание практически всех присутствующих. Светлые волосы, большая грудь и огромный разрез платья приковывали к себе мужской взгляд. Девушка, недолго думая, направилась к дальнему столику. В той стороне сидело всего два человека. Два грозных воина пугали всех присутствующих своей внешностью, а несколько грозных слов от них разогнали часть посетителей. По этой причине за соседними столами никто не сидел. Девушка спокойно села, посмотрела, что те едят, и крикнула хозяину таверны: «Мне тоже, что им, и чего тебе надо?» Вместо приветствия обратился один из мужчин: «Не тебе ли сказано было в карете сидеть?» Встретили ее достаточно холодно. «А чего такой настрой? Неужели не рады красивой девушке? Чего нам к тебе по-другому относиться? После твоей шутки нас еще и наказали». «Какой шутки?» Девушка невинно захлопала глазами. «А кто предложил пойти в город продолжать?» «Во-во, так я предложила продолжить, а не брать город штурмом. Брат, она еще соскочить решила. Вот обидимся и накажем тебя по-своему». Му пробежал глазами по фигуре Марии, задержав взгляд на груди. «Мальчики», — Мария улыбнулась, — «обижаться можете сколько вам угодно, только смотрите, чтобы это я не стала вас наказывать за лишние действия». После этих слов платье девушки стало немного двигаться само собой. «Ладно, угомонись. Так чего сюда пришла? А вы пробовали в карете спать? Я вот к комфорту привыкла. Да и задумка у меня есть — одну штучку для принца сделать. Хах, штучку для босса многие хотят сделать», — пошутил Му. «Там очередь длинная уже из желающих девушек», — поддержал его Ма. «Не эту штучку, хоть от такой тоже не откажусь. Ваш заказ, госпожа». Подошла девушка с подносом и начала выкладывать заказанную еду. «Спасибо, оплачивают за меня вот эти двое». «Ведьма, да ты совсем берега путаешь. С чего нам за тебя платить? Чтобы я на вас не обиделась и не заглянула к вам в комнаты на огонек сегодня. Каха, мы заплатим за нее, за комнату тоже заплатим». «Вот и хорошо, девушка, мне лучшую комнату, что у вас есть». «Хорошо, госпожа, эта поездка не была для меня легкой. Местами она была странной. Я не захотела, чтобы Мария опять сидела рядом с молодым господином и заняла это место, как мне и подобает. Так она все равно села рядом с ним. В тот момент хотелось ее выпихнуть из кареты, чтобы пешком шла, но не стала. Я удивилась своей реакции. Она же просто выполняет свою работу. Я по правую рука, а она с левой. Так легче защищать молодого господина». Потом он пересел к Эмилии и более того лег, положив ей голову на ноги. Мария отшучивалась, а я хотела дать Эмилии поручение снаружи, но не смогла придумать такое. Он с таким наслаждением лежал на ее ногах, что я хотела на ее место. Потом молодой господин стал меня расспрашивать и просить рассказать об учителе. Это быстро развеяло у меня дурные мысли и вернуло мне правильный настрой. «Мы едим не на прогулку. Молодой господин хочет лучше знать о моем наставнике и дать дань уважения его памяти. Я с радостью ему рассказывала все, что мне не запрещено и ему можно знать. Некоторые моменты приходилось умолчать, с чем мне на выручку пришла Мария. Она уже знает, что можно говорить, а что нельзя ему знать». За разговором поездка пролетела быстро, и я забылась, когда увидела тот холм. Воспоминания из детства, как бежала от наставника, после того, как сломала меч об одного ученика, ну и ученику что-то сломала, нахлынули сами собой. Это было только начало. Воспоминания нахлынули рекой одно за другим. Даже запертая калитка была с хорошими воспоминаниями. Школа наставника уже давно обросла множеством традиций среди учеников. Одна из таких — подшучивать над новенькими, чтобы проверить его характер. Те, кто уходит, непригодны в обучении. Перепрыгнули, покажут, на что способны в бою с учениками. Вот ситуации с выбиванием двери я не помню. Вроде нет на это традиций. Потом встреча с мастером Юнгом и тетей Яной. Встретив этих двоих, я как в детство вернулась и растерялась. Чисто по-детски стала себя вести, как раньше, когда была ученицей и воспитанницей. Только на тот момент я стала понимать, насколько мне теперь не хватает наставника. Молодой господин мне помог держать хоть как-то лицо и отвлекал внимание на себя. Мастер задумал что-то, и это явно связано с молодым господином. Понял ли он, кто это со мной? Скорее всего, сразу как увидел. Когда молодой господин отдал приказ найти того, кто покалечил наставника, мастер бровью не повел, но все понял. Дальше было предложение ополоснуться перед сном, и я собралась за молодым господином. «Матильда, а ты куда?» – остановил меня голос тети. «Так я это, мыться с молодым господином, но почему-то вслух я это не сказала. Ты парню что до сих пор не даешь одному мыться? Взрослый же он уже, угомонись». Я села обратно на стул. «Как, а почему нельзя? Я точно так же говорю, не ребенок я». Молодой господин как специально. «Ну почему он вдруг не встал на мою сторону? Не ребенок», — проговорила я тихо. «Он и вправду уже не ребенок. Да не расстраивайся ты. Спать вместе будете, там и потискаешь своего сына». «Что, тетя, да как можно? Я и молодой господин на одной кровати? Нет, нет, нет, так нельзя. Я не могу». С несгибающимися ногами я пошла за тетей в заднюю часть дома. Там должна стоять большая бочка для мытья. Включила воду и села рядом с бочкой. «Что делать? Он мой воспитанник, но я уже не раз замечала за собой, что отношусь к нему не как к воспитаннику. Во мне пробудились чувства, как и тогда, 12 лет назад. От воспоминаний о том времени нахлынуло чувство злости и обиды. Это помогло по-другому взглянуть на ситуацию, что сейчас я хорошо знаю молодого господина. Я также знаю, что он уже взрослый, но мне нельзя его принимать как взрослого. Как только я перестану думать о нем как о ребенке, я не смогу отгонять дурные мысли, что все чаще меня посещают. Вот докажет, что он мужчина, победив меня, тогда и дам волю чувствам. Да каких чувствах может идти речь? Он принц, он из королевской семьи и его родители уже определились с невестой. Да, он об этом не знает и не узнает до 14 лет. Да, она его старше, но она уже есть. Все уже решено, ты же простолюдинка. Какой бы ты ни была воительницей, ты останешься никем. Надо было тогда принять предложение короля и стать аристократкой. Я горестно вздохнула, вспоминая прошлое. Надежды, надежды и еще раз надежды. Я была бы баронессой, а может виконтессой, и шансов на внимание принца в этом плане у меня бы не было все равно. Так, пора завязывать с размышлениями. Бочка уже льется через край. Он уже должен был помыться, а значит и мне торопиться надо. Разделась и просто один раз окунулась в воду. Этого достаточно. Я быстро вытерлась и оделась. Мне дали рубашку и юбку. Тетя Яна, ну как так-то? Юбка и рубашка, которая от влажного тела готова стать прозрачной. Надо быстрее бежать в комнату, пока молодой господин не пришел. Я быстро поднялась на второй этаж и зашла в комнату. Надо скинуть одну подушку на пол и взять из шкафа запасное белье. Я лягу на полу. Так будет молодому господину легче. Мне самой легче будет. Не успела я что-то сделать, как открылась дверь и в комнату зашел молодой господин. Я не успела. Я остолбенела, как стояла. Я на полу посплю. Надо разрешить нашу ситуацию как можно лучше. Спать на полу – лучший вариант, и слушать не буду. Спим вместе. Вместе? Он сейчас об этом? Нет, нельзя. Но это его воля и мне приказали. Он не стал меня слушать и спокойно погасил свет. Приказ, есть приказ. Я стала раздеваться перед ним, но он отвернулся. Я неправильно поняла, на душе появилось некоторое расстройство, что я не так поняла. Опять эти мысли. Он мой воспитанник и мне нельзя. Он лег на кровать и повернулся ко мне спиной. Значит, я на самом деле не так поняла. Я постояла рядом, желание взять запасное одеяло никуда не делось, но появилось другое, более сильное. Я хочу хоть разочек оказаться с ним вот так под одним одеялом рядом, ощутить, что он рядом. Мне большего сейчас не надо.